Серые тучи низко плыли над землей, занимался серый рассвет. Павел заметил первым, как в полном безветрии впереди русских позиций закачался высокий гаолян. Он негромко сказал лежавшему рядом с ним солдату: «Японцы!» и положил палец на спусковой крючок винтовки, ожидая команды. В тот же миг на японской стороне раздался орудийный залп. Над головами воя пронесли снаряды, упали где-то во вторую линию окопов, разорвались, выбросив груды камней и земли и наполнив воздух черным миленитовым дымом. Бой начался. Из ущелья между двух сопок вырвался эскадрон японской кавалерии и, разливаясь широкой волной, покатился к стыку двух русских полков, чтобы, пробившись тут, овладеть батареями. Стрелки усилили огонь, навстречу японской кавалерии вынеслась казачья сотня. Засверкали клинки, помчались по откосам сопок кони, волоча в стременах убитых всадников. Японская артиллерия засыпала снарядами. Разрывы их сливались в сплошной, неумолкающий гул. В плотном, меленитовом дыму задыхали солдаты. Дым мешал видеть то, что происходило впереди. Пользуясь прикрытием нескошенного и невытоптанного гаоляна, густые цепи японской пехоты подходили уже почти вплотную к русским окопам. Стиснув зубы, привычной рукой вдавливая патроны в магазинную коробку, Павел посылал в японские цепи одну пулю за другой. Как и всегда в бою, он был совершенно спокоен, расчетливо выбирал себе цель, и ни один его выстрел не пропадал даром. Встреченные жестоким огнем, японцы остановились в замешательстве, а потом бросились обратно. По команде стрельба прекратилась. Павел вытер испарину со лба, отвернулся от бруствера и стал считать товарищей по окопу. Не хватало двоих. Солдаты закуривали, устало, отрывисто переговаривались между собой. Японцы теперь долбили своей артиллерией соседние сопки, где стоял первый сибирский корпус. Туда неслись визжа, бонзай, кавалеристы, туда ползли пехотные цепи. «Не смяли бы наших», — обеспокоенно проговорил один солдат. «Эх, на подмогу бы к ним броситься, справятся сами». Павел переложил винтовку на новое место, устроился поудобнее. «Далеко», — сказал он, — «а попробуй вон того, что к белому камню ползет». Он долго выцеливал японца, выстрелил, и тот, не доползший до камня, остался недвижим. «Молодец, солдат», — услышал у себя за спиной Павел. Он быстро повернулся на голос. В сопровождении нескольких офицеров, среди них Павел с удивлением узнал поручика Киреева, избившего его в Оловянной, позади окопа стоял командир дивизии генерал-лейтенант Кашталинский. Солдаты замерли на местах. Редко им приходилось видеть на передовых позициях генералов. «Здорово, орлы!» — поощрительно сказал Кашталинский. «Спасибо вам за верную службу. Хорошо для начала и пошкам всыпали». «Рады стараться», — пронеслось в разброд. «А ты молодец», — повторил Кашталинский, снова обращаясь к Павлу и поглаживая мягкую, расчесанную надвое бороду. «Отлично стреляешь». «Как фамилия?» «Рядовой Бурмакин, ваше превосходительство». «Дезертиром был, ваше превосходительство», — вмешался Киреев. «Быль молодцу не в укор», — сказал Кашталинский. Он приставил бинокль к глазам. «А вон того, что впереди всех справа вырвался, можешь снять?» Павел молча прицелился, притаил дыхание, нажал спусковой крючок. Японец опрокинулся навзничь. Кашталинский опустил бинокль. «Да, это уже не случайно», — сказал он. «Подойди сюда». Павел встал. Окоп был неглубоким, для стрельбы лежа. Сделав несколько шагов по траве, Павел остановился перед генералом. Тот опустил руку в карман, он всегда носил с собой медали.